Дорогие ребята, мы продолжаем знакомить вас с книгой монаха Лазаря «Божья пристань». Звучат страницы повести о святом князе Андрее Боголюбском. В 1168 году настал для Андрея Боголюбского удобный час для покорения Киева. 11 князей вступили в союз с князем Ростово-Суздальским. Войско это возглавил сын Андрея, Мстислав. Оно окружило город и после трехдневной осады вошло в него. Киевский князь Мстислав Иванович бежал об одном сапоге, не успев захватить даже жену и детей. Это было 12 марта, на второй неделе Великого поста. В наказание киевлянам за то, что они после смерти Юрия Долгорукова перебили в городе почти всех суздальцев, князь Андрей велел вывести из Киева во Владимир множество икон, утвари церковной, книг и колоколов. Посадив на киевский стол своего брата Глеба, Андрей ушел назад во Владимир. Это был первый случай отказа князя от киевского великого княжения. Киев, по воле Андрея Боголюбского, с этой поры стал провинциальным городом, а столицей Руси утвердился Владимир. Теперь только Новгород, Чернигов и Галич-Волынский не подчинялись владимирскому князю. В 1170 году новгородцы послали свой отряд на Белоозеро для сбора дани, так как раньше это были их владения. Теперь на этот край заявил свое право Владимир. Встретив здесь Суздальское войско, новгородцы, будучи в гораздо меньшем числе, побили его и, собрав дань, ушли. Андрей Боголюбский решился раз и навсегда сломить гордыню этого вольного города. И снова Великим постом отправил он то же самое войско во главе с сыном своим Мстиславом, которое завоевывало Киев. Еще за 300 верст до города начал Мстислав жечь новгородские села, убивать и брать в плен жителей. Новгородцы почувствовали, что война началась беспощадная, подняли весь народ, всех вооружили, укрепили валы городские бревенчатым тыном. Мстислав подошел и стал делать приготовление к штурму, на что ушло 3 дня. На 4-й начался приступ. Защитники начали ослабевать. Архиепископ Иоанн со слезами молился перед образом Спаса и услышал голос: «Иди в мою церковь, возьми икону Пречистой и вознеси ее на забрало, она спасет вас». Владыка взял икону и с молитвой, не оберегаясь от стрел, поднялся на стену у загородного конца. Это была икона Богоматери Знамени. Туча стрел была опущена в архиепископа, и одна из них ударила в лик Пресвятой Девы. Из ее очей, что видимо было всем, потекли слезы. Ужас сковал нападавших. Они перестали стрелять. Были какое-то время как бы в одурении, а потом бросились беспорядочно отступать. Воины стали бить и отталкивать друг друга, а в это время новгородцы вышли и стали уничтожать и брать их в плен. Полон был так велик, что новгородцы продавали суздальца в рабство за стоимость овцы. Это чудо от иконы Богоматери Знамени стало праздноваться церковью 27 ноября. Так было установлено, хотя событие произошло 25 февраля. И, однако, участь Новгорода была решена в пользу Владимира. Князь Андрей понял, что Матерь Божия послала ему это поражение для смирения и для того, чтобы не проливали православные кровь друг друга. Он перекрыл подвоз к Новгороду хлеба и соли. За полгода, не лишив жизни ни одного человека, князь Андрей покорил Новгород. Его условия были приняты. Новгородцы изгнали своего князя и поставили назначенного Андреем Боголюбским Рюрика Ростиславича. Все дела Новгорода стали отныне зависеть от Владимирского властителя. В феврале 1171 года суздальцы вместе с рязанцами и муромцами под водительством князя Мстислава, сына Андрея Боголюбского, совершили поход на Каму против болгар. Но зима была снежная, метельная. Большая часть войска ушла с пути назад, а Мстислав сжег один болгарский город и 6 деревень, взял в полон жителей и вернулся домой. 6000 болгар гнались за ним, но не настигли. В том же году Мстислав скончался от какой-то болезни. Через 2 года в ответ на самовольное действие князей Ростиславичей в Южной Руси Андрей послал одного из своих приближенных сказать им: «Вы не поступаете по моей воле. За это ты, Рюрик, ступай в Смоленск, к брату, в свою отчину, а ты, Давид, ступай в Берлат. Не велю тебе быть в русской земле, а ты, Мстислав, всему зачинщик, и ты иди прочь». Услышав это, Мстислав, а это был знаменитый позднее князь Мстислав Удалой, ответил: «Мы тебя, князь Андрей, до сих пор считали отцом и любили. Ты же прислал к нам такие речи, будто мы не князья, а простые люди, подручники твои. Делай, что замыслил, Бог тебе судья». Он остриг послу волосы и бороду и так с позором отправил его назад. Князь Андрей омрачился гневом, созвал великое войско из множества разных русских областей. Тут были дружины Суздаля, Ростова, Владимира, Переяславля, Смоленска, Рязани, Мурома, Чернигова, Новгорода и других городов. И вся эта сила под знаменем сына Андрея Боголюбского, Юрия, пошла на Киев. Князь Мстислав заперся в Вышгороде, крепости, находящейся под защитой святых благоверных князей-мучеников Бориса и Глеба, и собирался обороняться, так как знал, что в первую очередь князь Андрей ищет его головы. И действительно, войско подступило к Вышгороду. Здесь, как и под Новгородом, войско Андрея Боголюбского постигла неудача, которую никто тогда не мог объяснить. 9 недель оно стояло под Вышгородом, как бы готовясь к штурму крепости, но ничего не предпринимая. Наконец, несколько князей ушло со своими полками. Другим показалось, что они ушли к Ростиславичам, то есть к врагам. Прошел также слух, что на помощь Мстиславу идут воины Ярослава Галицкого. Раздались крики: «Нас окружат и перебьют!» Новгородцам и палачанам вообще было все равно, кто сядет в Киеве. Ополчение постепенно расходилось. Однажды перед рассветом лагерь осаждающих пришел в движение. Мстислав поднялся на стену и стал смотреть, не на приступ ли пойдут. Но нет, ополченцы толпами бросались в Днепр и плыли на другой берег. Множество лодок и плотов перевозило обозные телеги. Глазам своим не верил осажденный князь. Огромное войско, способное завоевать не только крохотный Вышгород, но какую-нибудь и большую страну, бежало почти в панике. Поднял он руки и возблагодарил Бога и святых страстотерпцев Бориса и Глеба, а потом призвал свою дружину, сел на коня, отворил ворота и ударил по отступающим. Все, думая, что пришли галичане, обезумели от страха. Много их было перебито, взято в плен, множество утонуло в реке. Киев на некоторое время ушел из-под руки Андрея Боголюбского. Господь смирил его еще раз. Он готовил ему венец совсем другого рода. И Андрей действительно смирился. Он не стал мстить Ростиславичам, и они постепенно признали его первенство. В это время Киев переходил из рук в руки. Ростиславичи устали от этой борьбы и стали просить Андрея Боголюбского помочь им навести порядок в Южной Руси и назначить в Киев князя. Довольный оказанным ему уважением, князь Андрей обещал посоветоваться со своими братьями Михаилом и Всеволодом, а после этого объявить свое решение. Глава третья. Между тем тайные враги Андрея Боголюбского готовились убить его. В течение нескольких лет созревал заговор, участниками которого были и родственники князья, и ближние бояре, и слуги в его боголюбовском дворце, и, как предполагают историки, его жена Яска, осетинка, на которой он женился после смерти Кучковны в начале 1170-х годов. Враг рода человеческого, дьявол, плел эту сеть, пытаясь остановить создание сильного православного государства, в котором будет храниться вера Христова. Князь будет убит, но его дело продолжится, придет на Русь самодержавие. Это Господни пути. Удивительнее всего то, что князь знал о готовящемся на него покушении. Мог схватить и казнить злоумышленников, но ничего не делал. Даже не усилил охраны в своем дворце, где жил в окружении немногочисленных слуг, из которых почти все оказались предателями. В летописи говорится: «Князь же Андрей, вражное убийство слышав наперед, духом разгорейся божественным, и не вочто же вмени глаголя. Господа Бога моего, Вседержителя и Творца своего, избранный народ на кресте пригвоздиша, молвя, кровь его буди на нас и на чатях наших». И еще слово святых евангелист: «Аще кто положит душу свою за други своя, может мой ученик быть и». Сей же боголюбивый князь не за други, но за самого Творца, создавшего всяческое от небытия в бытие, душу свою положи, тем в память убиения твоего. Страстотерпче княже Андрея, удивишися небесней вои, видящий кровь, проливаемую за Христа. Рыдает же множество правоверных, зрящий отца сирых и кормителя яко омраченную тьмою звезду светоносную. Окаянные же убийцы огнем окрещаются вечным, что пожигает тернии всякого греха. Ты же, страстотерпче, молися ко всемогущему Богу о племени своем и о сродниках, и о земле русской. Миру мир даровати. Заговорщики были в Ростове, Суздале и Владимире, и за пределами этих земель. Исполнителями были назначены самые близкие к князю Андрею люди. Время убийства его — наконец 1174 года. Поднять оружие на своего господина должны были трое Кучковичей, родственников его покойной супруги, а также Амбал Ясин, ключник, то есть главный дворецкий, осетин, вероятно, дальний родственник жены князя Андрея, ею и представленный ко двору, и некто загадочный Ефрем Моизович, Моисеевич, также бывший на службе у князя. Близкое участие в преступлении принимала, как предполагают, и супруга князя. На одной из летописных миниатюр она изображена стоящей во время убийства с отрубленной рукой своего супруга. Кучковичи были его ближайшими любимыми слугами, особенно Яким. Амбал Ясин распоряжался и дворцом, и всякими угодьями, лесными, и земельными, и селами, лично докладывая князю о состоянии дел в его владениях. Он был всегда вхож в ложницу, в спальню князя, что свидетельствовало о безграничном доверии господина к слуге. Дело было задумано страшное и опасное для заговорщиков. Они постоянно были в напряжении и готовы были убить князя в любую минуту. Для них чем скорее, тем лучше, пока он не спохватился и не уничтожил их. Но они вынуждены были ждать приказа от кого-то, державшего все нити заговора. Случилось так, что один из Кучковичей так сильно провинился перед князем, что он отдал приказ казнить его. Двое других Кучковичей вообразили, что это начало казни заговорщиков. Один из них, а именно Яким, как говорится в летописи, возбудился по дьявольскому наущению и тече к братии своей, к злым сообщникам, подобно как Иуда к жидам, стремившийся угодить отцу своему сатане, и почаша молвите: «Днесь того казнит, а нас заутра». А промыслим же о князе сем. Это было днем в субботу 29 июня. С этими людьми были в то время и другие, не названные в летописи, а всего их набралось 20 человек. Решили этой же ночью расправиться с князем. Это была ночь со святых апостолов Петра и Павла на память 12 апостолов.